Глава 48. Анна. Я так испугалась, что едва не упала в обморок. А козёл, из-за которого в нашей семье неприятности, удосужился проявить лицемерие. Поражаюсь над ним. Он не способен на искренние чувства. «Доктор, как она?» Испытала большой стресс. «Скажите, у вас ссора произошла? Почему девушка упала с лестницы?» «Что за идиотский вопрос? Умничаете, да?» «Уважаемый главврач?» Накинулся на него агрессивный Алик. «Голос не повышайте, должны быть мне благодарны», — старался врач не грубить. «Ага, сейчас прямо упаду на колени». «Хватит разбрасываться своими заумными фразами. Мы не дебилы здесь. Девушка волнуется, и я не меньше». Сорвал зло. Тогда решил вмешаться. «Бога ради, извините его за невежество. Он просто ублюдок, который виноват в скандале. Скажите, насколько состояние моей сестры тяжелое? Больше интересует ее малыш». «Ребенок не пострадал», — сообщил медик радостное известие. «Спасибо вам», — перестал волноваться. А ехидный Алик продолжил язвить. «Ну надо же, наша благородная девица высказалась. Блеснула красноречием, да? То есть, по-твоему, я бесчувственная мразь? Слушай сюда. После того, как Лиза выздоровеет, лично буду настаивать на разводе. Больной на голову псих», — отправилась в палату к бедняжке. А он удосужился крикнуть вслед. «Вспыльчивая сучка, это тебя нужно поместить в психушку», — брякнул мне негодяй. Но его слова больше не имели значения. Главное сейчас увидеть ее. Тихонько вошла, видя безжизненное лицо. Она так печально глядела в окно. «Лиз, прости нас за дурацкий конфликт. Обещаю, больше в твоем присутствии ругаться не будем». «Сплошная дыра в голове. Не расскажешь, что произошло?» — напряглась она. А я слегка удивилась. «У тебя потеря памяти?» «Наверное. Сильно ударилась головой». «А где Алик? Ты его случайно не видела?» Жаждала она с ним пообщаться. «Ого, лживый муженек не поленился купить розы. Выздоравливай, любимая. Хоть понимаешь, насколько мое сердце страдает?» «Это так романтично. Волновался за нас?» «Конечно. Спрашиваешь еще». «Жду с нетерпением рождения малышки», — шептал подонок. «Да, он умеет рисоваться». «Ань, я поскользнулась?» «Да, и упала с лестницы, не стала рассказывать настоящую правду». А выродок лишь скалился. Ему определенно нравится данный спектакль. Привык врать в порядке вещей. Надоело терпеть фальшь, поэтому я отлучилась в кафетерий выпить горячего чая. Но мое спокойствие быстро исчезло. Наглый Алекс словно нарочно преследовал. «Опасно лопать булочки, вдруг растолстеешь, Анька. Точно не выйдешь замуж. Слушай, сучонок, у которого большая корона на голове, ты должен был сейчас быть женой, лелеять ее и любить. Старайся меня игнорировать». Старалась его игнорировать. «Ладно, свояченица. Мне надоели наши конфликты. Признаю, что поступил как свинья». «То есть ты извиниться решил?» «Нет, а что, оставаться врагами, Ань? Нервы не железные. Утомляет грызться, словно собаки», — рассуждал наглец. А я с недоверием на него посмотрела. «Алик, напрасно считаешь дурой, на твое вранье не поведусь. Видела, что случилось с Лизой? Она чудом сохранила ребенка. Как бы мы ни ссорились, но не забывай, я будущий отец малышки», — разговаривала со мной довольно любезно. «Хорошо. Допустим, нам нужно прекратить ссоры. Ты сам отравляешь мне жизнь. С сегодняшнего дня хочу стать твоим другом. Обещаю носить Лизу на руках. А ты мне просто доверишься», — протянул он руку.